А вот вам, девочки, другая история. Алексею Красавцу, 43 года. Немаловажное обстоятельство, весьма и весьма богат. С женой Натальей живет 15 лет, старшему сыну 11, младшему 8, дочке 2 года. С любовницей Марией вместе 5 лет, их дочери 3 года. Когда родилась дочь у Алексея и Марии, счастливый отец купил квартиру и выделил любимой неплохую ежемесячную поддержку в бумажках с лицом Франклина. Все сложилось бы, как у всех, если б уставшая ждать Маша не познакомилась со Славиком, влюбившимся в нее с первого взгляда. Любовник теперь появился у любовницы Алексея. Прелесть! Представьте картину. Открывает незаконный муж дверь своим ключом, а на постели голый мужчина и бесстрашная Мария, спокойно объявляющая, что принимает предложение о замужестве и не испытывает никаких угрызений совести по этому поводу. Ситуация. Встревоженный Леша интеллигентно выставил кандидата в мужья за дверь под монолог Славуси о том, что он готов забрать девочек в свой дом, обеспечивать, холить и лелеять до последнего своего вздоха. Объяснил, что хотел бы поговорить с Марией с глазу на глаз. Так и поступил. Глаз у любимой не открывался 3 дня. Удар плюс слезная истерика отпечатали на лице Марии картину «Утро китайского пасечника». В довершение всего, долго не думая, схватил 3-летнюю дочку под мышку и повез к жене в загородный дом. Не стану пересказывать пространный монолог Алексея о том, как страдала супруга, узнав, что любимый муж давно осчастливил отцовством другую любимую. А наш красавчик продолжил дурить. Засыпал площадку перед квартирой розами, купил ей белый Мерседес с красным салоном, поставил Машины телефоны на прослушку и, услышав воркование слова нежности, сказанные по злополучной мобиле совсем даже не ему, совершенно потерял голову. Он встретился с Вячеславом и умолял бросить Марию, но тот стоял на своем. «Люблю и женюсь». Тогда Алексей бросил жену с 3 детьми в загородном доме и ушел жить к Маше. Полгода он еще повоевал с ветряными мельницами, разбивал телефон, ставил охранника у двери квартиры, нес в дом все — прокладки, сметану, шубы, кольца, часики. Жена плакала и ждала. Маша была счастлива, и однажды по телефону, а маниакальный счастливец все слушал и слушал, чирикая с подружкой, назвала Вячеслава «Джокером» в ее выигрышной комбинации по захвату Алексея. Далее наш захваченный рассказал сдуру в бане друзьям обо всем, что у него происходит. Поведал, что устал от тусовок, караоке и путешествий, обожаемых его Марией, что одинаково любит обеих дочерей, а дети от первого брака звонят и зовут его домой. Леша гордился, что в дом к семье приезжает теперь почти каждый день. Самая маленькая девочка, рожденная женой, чудо, дома секс регулярный и даже лучше, чем был раньше. Досужие друзья порекомендовали прикупить для жены и любовницы по мужику для проверки. Обе женщины выдержали испытания ухаживаниями в течение 2 месяцев. Но знаете, кто испытаний не снес? Алеша. Он полюбил жену своего партнера по бизнесу. Зашел как-то, увидел, полюбил и немедленно начинил своей ядерной спермой. Алена, так зовут жену партнера, не спрашивая согласия Алексея, быстренько сделала аборт, в чем призналась только потому, что пришлось ей отказаться от интимной встречи в связи с плохим своим самочувствием. Давай на мгновение перенесемся в мой рабочий кабинет и посмотрим на ход мыслей Алексея. Обычно взять интервью по поводу самой главной темы у собственного мужчины невозможно, поэтому настройся на честность мужчины на приеме психоаналитика и пойми, что ни одной из женщин такие мысли не могут прийти в голову ни в страшном сне, ни в бреду, ни наяву. Итак, Алексей поведал, что чувствует явное манипулирование собой со стороны Марии и ведется на ее провокации, как ребенок. Сказал, что уверен в своей жене и решение об уходе из семьи принял, потому что знает точно, что назад его обязательно пустят. А о Машенькиной дочурке говорил так: «Малышка великолепная, Беру в руки ее ладошки, и жизнь светится разноцветными красками. Маша с ребенком особенно сидеть не любит, все с нянями оставляет. Я иду на работу, а ее завожу в салоны красоты. Несколько раз без предупреждения возвращался, заходил в салон. Ревную так сильно, что, кажется, чуть я за дверь, она в блуд пустится. Когда вижу, что верная сидит в корыте для педикюра, звезду с неба готов для нее снять. А ведь когда мы только начали встречаться, я сразу сказал ей, что супругу оставлять не стану. Она знала, что у нас трое детей, согласилась оставаться на роли любовницы. И вообще, когда женщина решает родить, она своевольно меняет правила игры без предупреждения. В принципе, отношения любовников напоминают договор. Любой маломальский, понимающий в офисных делах человек, подтвердит, что если меняются обстоятельства у одной из подписавших сторон, то они встречаются для переговоров о пересмотре условий договора, составляют дополнительные соглашения. Если одна сторона стоит на своем, а другую это не устраивает, договор может быть расторгнут, и одна из сторон будет искать другого партнера на оптимальных для себя условиях. Она оставила ребенка, а затем, манипулируя моим к дочке отношением, стала не только претендовать на полномочия жены, но и требовать, чтобы я приезжал менять ребенку памперсы. Я же ей ничего такого не обещал. Я сказал, решила оставлять рожай, обеспечу, но о том, что уйду из дома, не было и речи. Когда я понял, что другой мужчина услышит от моего ребенка папа, у меня чуть не случился инфаркт. Именно поэтому я в состоянии аффекта приволок девочку к жене. Я спросила его, а почему Мария не могла попросить доп. Соглашения о своем замужестве или расторгнуть этот договор с вами вовсе? Почему вы не позволили ей строить отношения с другим мужчиной, если сейчас так сильно желаете уйти от нее? Это же была замечательная возможность поставить все на свои места. Он отвечает, не знаю, не мог пережить, что Маша будет с ним спать, он будет покупать им еду и одежду, и дочка будет любить его, как отца. А сейчас не могу уйти среди полного благополучия. Жена ждет и плачет каждый раз, когда после секса одеваюсь, собираясь к Марии. Аленка утверждает, что я не очень-то ей нужен, она замужем, меня это задевает. Как это? Мне из принципа интересно ее влюбить в себя. Я же вижу, что не безразличен ей, и в постели ей со мной очень хорошо. Вернуться бы в семью и оставить Аленку любовницей, встречаться иногда без обязательств и в удовольствие для обоих. Машка утверждает, что я испортил ей жизнь, а я чувствую вину и стараюсь ей угодить во всем, лишь бы не попрекала. Через год нашей с ней совместной жизни я понял, что она женщина недалекого ума, колотит понты на пустом месте, а ведь ни одного дня не работала нигде. Наряды, салоны, тусовки. Друзья мои ее не переваривают. Все привыкли к жене, а она, к тому же, сейчас так здорово похудела и выглядит прекрасно. Дочка замечательная. Когда вожусь с ней, совсем не хочу уходить к Марии. Готов остаться в доме с семьей. Да куда там? Начинаются звонки, крики, требования. Машкина ревность невыносима. Она готова ради меня на все. Ластится или плачет в голос, когда не прихожу ночевать. Я сплю со всеми этими женщинами. Мне с ними хорошо. Аленка на заднем сиденье автомобиля вытворяет такие чудеса, что закачаешься, и через час убегает. Жена стала нежной и желанной, не торопится, старается, ждет. Маша ухоженная и темпераментная. Секс у нас с ней тоже замечательный. Я виноват перед всеми, и мне это нравится. Перед Аленкой — за аборт. Перед Машей — за сломанную судьбу. Перед женой — за то, что оставил с детьми, но все это только так называется. Аленке подарил Мерседес и кольцо. Дома она сказала, что папа купил. Мария купил квартиру, дачу, автомобиль, и у нее $3000 в месяц на карточке. Жена живет в загородном доме с двумя горничными, садовником, водителем. У нее две квартиры, две машины и 5000 в месяц на карточке. Чего им всем меня не любить? Почему кто-то осуждает меня? На каком основании одни прощают за то, что они ищут состояние любви все время, свободных художников хотя бы? Он любит, муза, разлюбил, ушел. Пошел на другую музу, снова любит, и ничего. Пишут в журналах, какой он замечательный, какой красавчик. Я очень много работаю. Женился в молодости, никому из своих женщин ничего не запрещал. Хочешь рожать? Рожай, обеспечу. Почему же они меня выставляют таким виноватым? Зачем? Хотят меня унижать, обвинять, заставлять, рыдают зачем? Каждая утверждает, что любит меня больше жизни, так почему я не могу быть там, где хочу находиться сейчас? У меня две семьи и любовница. Что здесь предосудительного? Не пойму. Девочки, слушайте дальше. Я с его женой встречалась. Она поведала, что тяжелее всего для нее невозможность пережить, что он тратит на эту Машу столько денег. Наталья утверждала, что когда Алексей жил в семье, она видела его ничуть не больше, чем сейчас, а финансово теперь стало даже лучше. Раньше нужно было объяснять, на что нужны деньги, а сейчас они регулярно поступают на счет, и на любую просьбу отказа нет. Секса стало больше, внимания тоже. Основное желание — найти доверенную девушку, которая будет уважать ее и знать свое место, взять ее в прислуги и подложить под Алексея, чтобы жил дома и никуда не шастал. Маша хочет его в мужья, и точка. Аленке приятны ухаживания и подарочки, уходить из семьи не собирается, ибо она в курсе дела о женщинах из пьесы его жизни. У Аленки все в ажуре. Она единственная изо всех троих не видит его истерик и собственнических выходок. Хочет — встречается. Нет — находит повод не приходить на свидание. Он терпит смиренно, и, по ее мнению, ему это нравится. Женщины друг с другом не общаются и слышать друг о друге не желают. Поглядела бы я на их любовь, трудись Алексей слесарем третьего разряда, смутно даже представляется. Тут попахивает восточным отношением к женщине, но позвольте. Мне удалось побеседовать с двумя заморскими гостями из Сенегала. Эти два джентльмена цвета шоколада поведали, что не по статусу им иметь одну супругу, таковых должно быть три, у каждой свой дом, хозяйство, дети. И если купил браслет одной жене, обязан купить браслеты такие же двум другим. Один день в неделю такой отец-муж-хозяин отсыпается в собственной квартире в одиночестве, а другие дни перемещается как гости за столом у сумасшедшего шляпника в сказке про Алису в «Стране чудес». Каждая успевает соскучиться, каждая старается получить подарок и качественно полюбить милого, предварительно надев колье. От этого всем только лучше, честно, порядок во всем, благополучие. Измены невозможны, никаких девиц нигде и никогда, только жены и дети. На праздники все собираются вместе, весело и счастливо проводят свой общесемейный досуг. Красота! Но приблизимся к нашей реальности. Представим, например, жгучего кавказского мужчину, эдакого джигита, знаете ли, всеобщее достояние, цветы, тосты, вино, улыбки. Любовь к нему периодически нечаянно нагрянывает, и поделать с этим ураганом ничего невозможно. Зажжет он костер любви, утопит объект обожания в ласках, потом так же быстро остынет и, поправив кепку аэродрома, мчится на Мерседесе в свое светлое будущее. Адью! Коли не слепая, сама видишь, с кем вступаешь в отношения. Желаю не подскользнуться.